На улице вечереет, и колючий ветер неприятно пронизывает даже через вязаное пальто. Стою перед самой дверью, еще раз сверяя адрес с тем, что прислал мне отец. Конечно, просто так говорить, где он живет. Папа не согласился. Я пыталась соврать, что нужно вернуть вещь, которая принадлежит этому мерзавцу, но это не стало для него аргументом. Тогда мне пришлось манипулировать родным отцом с помощью слез. Зная, что он сделал все, лишь бы я не плакала. Добившись своей цели, постыдным способом, я стою дома Явора. Отвратительное имя, хотя ему подходит. Морально готовлюсь к предстоящему разговору. Он ведь будет пытаться выведать, кто его подставил. Только вот я не сдам Чезаро. Не могу даже отцу признаться в том, что это сделал его сын. Это убьет папу и окончательно уничтожит их и без того сложные отношения. Качаю головой, прогоняю мысли прочь. Сначала нужно пообщаться с новеньким. Вдох, выдох. Подношу руку, чтобы позвонить и пошевелив пальцами в воздухе, убираю обратно. Слабачка. Уже собираюсь уйти, уверяя себя в том, что не стоило приходить к нему, но зажмурю глаза, заношу руку и громко колочу по двери. Сердце падает в пятки. Однако мне становится легче, когда я вижу перед собой приятную молодую женщину-блондинку. Очень красивую, с большими кофейного цвета глазами. «Добрый день!» Смущенно нажимаю пальто в руках. «А Явор здесь живет?» «Здравствуй, милая! Проходи, ты не ошиблась!» Мелодичным голосом приглашает меня войти. Видимо, женщина очень рада, что я пришла к нему. «Явор сегодня не в настроении?» «Ну, думаю, такой красавец, он обрадуется». «Красавец?» Он явно ей обо мне не рассказывал. Хотя с чего он вообще должен говорить или думать обо мне? «Второй этаж, последняя дверь». Она забирает мою верхнюю одежду, чтобы повесить. Но пальто Явор я ей не отдаю. Блондинка не обращает на это внимания. Я неуверенно направляюсь по указанному маршруту и осматриваю красивый интерьер дома в стиле барокко. Очень помпезно и роскошно. Мне всегда было по душе европейское искусство. Останавливаюсь перед добротной дверью из темного дерева, декорированной резьбой, витражами и позолотой. Мой любопытный взгляд притягивает крупная фурнитура с растительным орнаментом. Буквально залипаю на красивых завитушках, покрытых имитацией под золото, но нельзя забывать, что я пришла сюда не дверью любоваться. Хотя сейчас я предпочла закончить свой визит на этом. Какая же я трусиха. Тихонько стучу кулачком по плотному дереву. После нескольких попыток уж собираюсь уйти, но отбрасываю мысли о бегстве и уговариваю себя войти без разрешения. А вдруг он что-то сделал с собой? От такой мысли я, не раздумывая, влетаю в комнату и замираю. Он спит. На животе. В одних джинсах. Босые ноги свисают с кровати. Чувствую, как мои щеки заливаются жаром. Стараясь не смотреть на блондина, захожу в спальню и кладу пальто на стул, но взгляд, который я усердно отводила от него, притягивает татуировка, набитая вдоль позвоночника. Китайские иероглифы. Очень красиво смотрится на его мощной спине, который даже в спокойном состоянии отражает литую рельефность мышц под натянутой кожей. И не сдержав порыва прикоснуться, я бывало подхожу ближе. Но запнувшийся ковер, теряя равновесие, падаю прямо на него. Явор резко подскакивает, заламывая мою руку, поднимает под себя и прижимает за горло. Грозно сводит брови, переносится и вдавливает прямо в матрас. Он словно в бреду. У него блуждающий взгляд, будто он не здесь. От сильного давления на горло я начинаю задыхаться и кашлять. Из последних сил заношу руку для удара и попадаю прямо Явору в ухо, выбивая из него наушник. Парень приходит в себя и резко отстраняется, вскакивая на ноги. Я раздраженно откашливаюсь и жадно хватаю воздух. Он тоже тяжело дышит. Запустив длинные пальцы в свои белоснежные волосы, опускается на кровать и опирается локтями о колени. «Зачем ты сюда пришла?» Хрипит, вытаскивая наушник из другого уха. «Идиотка, потому что...» Судорожно растираю саднищее горло. Видимо, я напугала его, но оставаться здесь желания у меня больше нет. «Пальто я вернула!» Поднимаюсь с кровати и направляюсь на выход. Однако он в два шага пересекает расстояние до двери и закрывает ее на защелку. Его дыхание глубокое и учащенное. Явор опирается руками о стену и свешивает голову вниз. зачем ты пришла?» «Выпусти!» — холодно произношу пересохшими от волнения губами. «В тюрьме?» Он останавливается и шумно сглатывает. «Я сделал это по инерции. Прости». Я рвано хватаю воздух. Сейчас он без маски, совсем другой, без напускной вальяжности, словно сбросил ядовитую броню. «Я пришла сказать, что верю тебе». Он поднимает на меня взгляд и тут же, отталкиваясь от стены, направляется в мою сторону. Интуитивно я делаю шаг назад. «Ты знаешь, кто это сделал?» «Это не важно. Я больше ничего тебе не скажу». Но моя решимость меркнет, когда его широкая ладонь обвивает шею и слегка сдавливает ее. Кажется, все вокруг слышит, как бешено колотится мое сердце. «Скажи мне, кто это?» Неумолимо требует он. Я лишь отрицательно мотаю головой.